А вы знаете, что в Ленинграде есть церковь, на стенах которой мраморные доски с названиями судов и списками погибших членов экипажей? — осторожно спросил Гирин. — Была. Это церковь Христа Спасителя на каком-то канале у Невы в память моряков, погибших в войне с Японией. Я ездила в Ленинград специально посмотреть, но не успела. Ее уже снесли. — Кому помешала маленькая церквушка? — удивился Гирин. — Ведь это историческая ценность, хотя недавнего прошлого. — Наверное, это сделали в период борьбы с русским прошлым, о котором вы только что вспоминали. — Но вы уверены, что родителей нет в живых? — Мне сообщили об этом официально. — Скажите, это и было причиной того, что вы так и не были у Риты? — Вы угадали. Мне казалось, люди относятся ко мне или с жалостью, или с подозрением. Я стала не то что нелюдимой, но стараюсь держаться в своей раковине. Гирин осторожно и нежно, как хрустальную, взял руку Симы и поднес к губам. Та не отняла ее, но, смотря прямо в глаза доктора, сказала: «Вы, конечно, хотите знать дальше?» «О, это неизбежно», — продолжала она в ответ на отстраняющий жест Гирина. «Уж лучше раньше, чем позже». Начатая фраза замерла у нее на губах, но открытый взгляд ее не опустился. 19 лет я вышла замуж за студента нашего института, показавшегося мне олицетворением мужества. История банальна, как раз мужества-то в нем не оказалось. Душа испорченного мальчишки в мускулистом теле. Всего год прошел со смерти мамы Лизы. Мне так нужна была опора, ведь я осталась одна во всем мире. У нас с ним жизнь сразу как-то не ладилась, а когда выяснилось, что мое происхождение может повредить ему в заграничных поездках, Георгий настолько испугался, что смог сказать мне об этом. Я ушла, не задумываясь, и заодно освободила себя от иллюзий, привитых с детства книгами о мужской доблести, чести, рыцарстве. Психологическая статистика, — вставил Гирин, — отчетливо показала, что в трудных условиях жизни мужчины резко делятся на две группы. У одной возрастает стойкость и мужество, а у другой прогрессирует безответственность, стремление уйти от психологической нагрузки и заботы, переложив ее на плечи женщины или получая забвение в алкоголе. А мне кажется, что мужской пол у нас просто избалован количеством безмужних женщин после войны. И не воевавшие юнцы следуют в этом старшим, — возразила Сима. А что такое избалованность, как не отсутствие стойкости и нежелание любой ответственности? — улыбнулся Гирин. В самом деле я не думала об этом. Но я не все сказала. Сима высвободила руку из теплых пальцев Гирина. Потом у меня было еще увлечение, показавшееся серьезным. И? Как видите, я давно и окончательно одна. Объяснить почему сложно и слишком интимно. А теперь ждете ответного рассказа. Есть.